Глава 21. Мы сидим в гостиной, все участники шоу. Вот только сегодня все необычно. Во-первых, убраны все эти мягкие мешки кресла, в которых так любит сидеть Нобуо. Освобождено пространство в центре на подиуме. Висят какие-то плакатики с надписью «10-й сезон шоу». Большие иероглифы над сценой гласят, что первое голосование 10-го сезона и постараемся все вместе. Кроме того, сразу бросается в глаза, что участники все одеты в свои сценические костюмы. Никаких больше растянутых футболок оверсайз или спортивных шортиков и тапочек. Сегодня все при параде. Эйка-чан в своей блестящей кожаной куртке с шипами на воротнике и плечах, такими, что кажется, она поранит себя, едва пожав плечами. Ее волосы стоят едва ли не торчком, она точь-в-точь звезда эстрады 80-х. Внизу у нее кожаные же шорты, плотно обтягивающие все округлости, и черные чулки в сеточку, демонстрирующие пусть и не такие длинные, но очень аппетитные ножки. Еще ниже – ботинки на высокой платформе с металлическими носками. Такими можно гвозди забивать, а по факту применения такие вот ботинки следует классифицировать как холодное оружие ударно-дробящего назначения. Губы у Эйки ярко-красные, макияж вызывающий, огромные кольца, серьги в ушах. А еще Эйка курит. Электронную сигарету, конечно, но от этого ее образ становится более законченным, что ли. Именно такую девушку вы встретите в полночь в дешевом кабаке где-нибудь в голливудском боевике категории «Б» за стойкой. И именно с ней у вас будет неясное чувство, которое вы не будете признавать. Но спустя 300 трупов, 2 взорванных вертолета и 1 спасенную от апокалипсиса страну, вы все же уедете в закат на старом Харлее, а она будет сидеть за плечом, закрывая сакраментальную надпись на вашем кожаном жилете. Клянусь, только при одном взгляде на Эйку во рту появляется привкус односолодового виски на камнях и ощущение зубочистки в уголке губ. Этот городишко слишком мал для нас двоих, да. Рядом с Эйкой, наклонившись вперед и внимательно глядя на экран, сидит наша Мико, которая сегодня ни черта не Такеши. Сегодня она Мико-тан, бунтарка и скрипачка, девушка с короткой мальчишеской стрижкой, но в яркой одежде готической принцессы, в платье, которое плотно облегает ее и прямо-таки выдавливает пушапом ее грудь, подчеркивает талию и расширяется внизу, словно у диснеевской принцессы. Вот только у Диснея дальше идет платье, а у Мико она сразу же там и заканчивается какими-то рваными лентами, выставляя на всеобщее обозрение ее ноги, затянутые в черные чулки и упакованные в черные же туфли на высоком каблуке. Сегодня Мико с мальчиком никак не перепутаешь, тем более у нее на лице агрессивный макияж, ее губы выкрашены в черный цвет, под глазом нарисована слеза, она не то Арлекин, не то Пьеро, только очень-очень сексуальный Арлекин, что и понятно, все-таки шоу, на руках у нее черные прозрачные перчатки. Чуть дальше Кимико. Она, видимо, решила не мудрствовать лукаво и сегодня не отошла от своего образа. Она по-прежнему Барби-герл. Правда, сегодня количество всего этого розового, блестящего и целлулоидного просто зашкаливает. И только оголенные плечи и ноги дают понять, что это живой человек, а не лучший друг вашего ребенка, легендарная кукла Барби. Кимико не хватает только пластиковой упаковки и розовой ленточки, и можно выставлять в витрину на первом этаже торгового центра, там, где ходят парочки и родители с детьми. Кто не захочет себе домой такую? Она покачивает розовой же туфлей и громко лопает пузырь жевательной резинки, конечно же, розовый. Ее прическа возвышается золотой башней, еще немного, и оттуда полетят единороги и пегасы, Питер Пен со своими друзьями и Дамбо, летающий слоненок. На подоконнике обосновалась Юрико. Сегодня она в своем ярко-красном ципао с крыльями феникса на спине. Сегодня она не сидит в своем шпагате с Достоевским на лодыжке. Сегодня она закинула ногу на ногу, давая оценить глубокий разрез на ципао, который показывает, что наша Медичи все-таки носит нижнее белье под этим самым ципао. В разрезе видна веревочка или ленточка. Туфли на ногах у Медичи Юрико без каблуков, что и понятно. Попробую на каблуках падающее крыло феникса изобрази. Ноги переломаешь. Закинув ногу на ногу, она умудрилась еще и ступню верхней завести за лодыжку нижней, перекрутив себе ноги в сложно сочиненную конструкцию. Как так можно сидеть вообще? Сверху этой конструкции из ног она положила локоть и оперлась на ладонь этой руки подбородком. В ее длинных черных волосах, скрученных на затылке, мелькнула заколка. Золотая заколка, такая же, как у сестричек Ланы Лин, вот только с какой-то птичкой. Феникс? Тут же на подоконнике рядом с Юрико сидит Исора. Она успела переодеться и единственная, кто в костюме. Видимо, ей не очень-то охота сидеть в гостиной в хакама и кендоге. Для нее это одежда для упражнений и только. Впрочем, Сора в своем костюме, как всегда, выглядит великолепно. Не зря мама говорила «присмотрись к Соре, сынок». Вот кто и аккуратен, и опрятен, и даже немного педантичен. Такая не забудет дать таблетки выпить, детей в школу собрать, всем сделать бента, унестись на свою работу, а когда ты вернешься домой, тебя уже будет ждать готовый ужин, горячая ванна и... она... И если у Юрика на лице прямо-таки написано нетерпение и легкая досада, то Сора у нас прямо-таки чемпион по покерфейсу. Сидит и смотрит, и бровью не ведет. Самурай с мечом подобен самураю без меча и дальше по тексту. Так вот, Сора – амазонка и воительница с мечом или без. В самом деле, вот и выживу, надо будет ее в кафе пригласить поболтать о том о сём. Например, о том, как мне остаться холостым и живым. Хотя последнее кажется уже нереальным. Тут уж выбирать нужно. Как там кричал офицер полиции на Фила Коннорса в Groundhog Day? «Сэр, вы можете вернуться и переночевать в городе? Или выехать и замерзнуть насмерть? Что вы выбираете?» И Фил оглядывается назад на милейший городок в штате Пенсильвания, потом вперед, туда, где перспектива смерти от холода. «Я думаю», — отвечает он. «Ну и следующий кадр. Фил Коннорс все-таки в чертовой гостинице посреди чертова городишки. Наверное, и со мной так же будет. Вот потрепыхаюсь немного. Отрицание, гнев, торг, депрессия». И вот я уже сижу где-нибудь в Пхукете за столом с тетушками и дядюшками, и племянниками, и двоюродными сестрами и братьями, и захмелевший самчай хлопает меня по плечу и зовет «братишка», а кто-то из толпы кричит, что, дескать, что-то выпивка горьковатая и селедка под шубой в горло не лезет. И вот уже сотня глоток орет «горько», и мы с косом встаем, и я поднимаю фату, чтобы увидеть ее серьезные глаза и румянец на щеках. Хотя какое горько и какая селедка под шубой. Как там в Таиланде браки заключаются? Они же вроде буддисты, надо бы почитать, чтобы лицом в грязь не ударить. А что? Это молодые парни гадают, есть жизнь после брака или нет. Я-то знаю, что и смерть не предел». А Касум девушка симпатичная, веселая. Опять-таки, о ее сохранности беспокоиться не надо, сама кому угодно наваляет. А с ее характером это скорее надо беспокоиться, что это ее полиция разыскивать будет. И семья хорошая, наверное. Уж брат у нее точно нормальный такой, и в морду дать, и поговорить, и по бабам сходить. В общем, мировой мужик. Такими старшие братья и должны быть. Интересно, а какой я старший брат для Хинаты? Пример же подавать должен. Наверное. И чего я не плачу по загубленной молодости, как и положено герою-любовнику? «О, я-то знаю, что это еще не конец. Даже если сам чай не просто троллил меня, а троллил матерый, а был серьезен, вот очень удивлюсь, если Касум сама за меня замуж хочет, а выдавать ее замуж без ее согласия – удачи в этом начинании. Тут даже десяток сам чаев не справится. Так что я спокоен. Вот буду стоять перед алтарем с невестой, там и начну волноваться». Хотя не факт. В своем углу сидит Нобуа. Он великолепен и неотразим. Весь в белом со стразами. Смотреть на него больно. Кристаллы преломляют свет, и кажется, что он обсыпан светлячками или звездочками. Тут же сидит и Дездемона. Она в боевой раскраске, да такой, что группа Кис прямо сейчас плачет в подушку в полном составе. Примерно так и выглядит, как группа Кис и Оззи Осборн, если бы дедушка Оззи переродился в женском теле. Ух, и оторвался бы дедушка Оззи. Даже как-то жалко женского тела, в которое он бы переродился, ему бы в носорога или крокодила. Что-нибудь большое, вонючее и жутко живучее. Это бы ему подошло, да. На удивление, кроме боевой раскраски, на Дездемоне вовсе не какой-то китчевый прикид. Она в легком летнем кимоно, белом с красным, словно жрица храма, только что сценический вариант, конечно же, очень короткая. Дорогие участники, на сцену поднимается Шика Сан, менеджер по всем вопросам. Она сегодня без своих темных очков, маски и пластикового экрана. Оно и понятно, эта запись пойдет в эфир. Обещали даже несколько минут прямого эфира во время голосования. А кому на телевидении охота видеть Шику-сан во всей красоте костюма чумного доктора из средневековой Европы? Такой вот наряд и панику вызвать может. Народ тут привык телевизору доверять. А если на шоу вот так ходят, значит, что-то знают. И держите волну паники, падения экономических показателей, депрессии, суициды и прочие прелести. А виновата во всем Шика-сан? Ну нет. Потому на сцене у нас Шика без маски и прочих атрибутов бактериологической войны, зато с картонным разноцветным колпаком на голове. С таким на именины ходят. На колпаке цифры 10/1. Понятно. 10-й сезон, 1-е голосование. «Дорогие участники», — говорит Шика в микрофон, привлекая всеобщее внимание, — «у нас сегодня 1-е голосование в проекте. Сперва мы увидим то, над чем работали все участники на этой неделе. Потом послушаем СМС от зрителей и, наконец, проведем голосование». Она выждала, пока взволнованное гудение утихнет, и продолжила. «Хочу сказать, что для меня честь сотрудничать с такими талантливыми и необычайно одаренными людьми, как вы. Спасибо вам за то, что приняли участие в проекте». Снова гул, снова пауза. «Итак», — повышает голос она, — «первым у нас идет старший мужчина, Нобуа-сан». И она хлопает в ладоши, привлекая внимание к большому экрану. На экране идет выступление Нобуа. Что могу сказать? Зрелищно, красиво и музыкально. Больше ничего сказать не могу. Потому как не специалисты все эти, какова композиция кадра или как он с 5-й октавы вниз, мне неведомы. Единственное, что привлекает взгляд, это две девушки у него на подпевках. Как их там, бэк-вокал? Так вот, бэк-вокалистки у него очень даже ничего. Танцуют в такт, подпевают, ладно, а уж какие уа-уа звуки издают, прямо молодцы». Интересно, это его подружки, партнерши или тут на студии выдали? Скорее первое. Видно, что все отработано у них. Значит, можно, если что, с воли себе народ выписать для таких вот нужд. Вроде как в тот раз Нобуа-сэнпаем удалось. Надо подумать, кто мне нужен. Я знаю пока, кто мне тут точно не нужен. Мама. Потому что если огребать от мамы, то лучше за все сразу и оптом, чем все время и понемногу. Хотя понемногу неверный термин. Он подразумевает, что наказание будет разделено на части, а это не так. Просто как у мамы появится возможность излить свое негодование, она это сделает, И для меня будет лучше, если это будет один раз, чем каждый раз. «Блестящий номер! Спасибо!» — говорит Шика и хлопает в ладоши. Мы следуем ее примеру и аплодируем. Нобуа встает и кланяется. Он смущен, польщен. И что вы право дело? Скромняга! «И?» — выжидает, пока аплодисменты стихнут Шика. «Все мы хотели бы узнать больше про Нобуа-сана. Вот что нам удалось у него узнать». И на экране появляется лицо Нобуа. По фону я узнаю помещение студии. Одно из помещений. Там мы и записывали флешки. И я понимаю, что сейчас будет. Уж больно специфически были составлены вопросы для этих опросов. Акцентировали внимание на таких вещах, которые даже если комментировать будешь, можно из контекста надергать потом. Например, вот про Дездемону. Как вы относитесь к тому, что она нарушает правила приличия в обществе своим вызывающим видом? Или про Кимика? Подходит ли ей образ тупой Барби Долл? Про Эйку? Не слишком ли она старая для отыгрыша Лоли? И так далее. Мало того, что часть вопросов в принципе оскорбительна, так еще и с подвохом. Это как вопрос, перестали ли вы избивать вашу жену, для ответа на который вначале надо пояснить, что никакой жены у меня нет и никого я не избивал. То есть ответа «да» или «нет» не хватит без предварительного пояснения. А предварительные пояснения – это есть дерби, в которых суждения о людях, об их манере поведения и внешнем облике очень легко высветить нелестным образом. Нет, никто не собирается монтировать слова и склеивать звуки или там заниматься дипфейком. Достаточно расставить акценты надлежащим образом. Тем временем на экране Нобуа рассказывает, кто он такой и как на шоу попал. Снизу экрана горят слова вопроса, он отвечает, пространно рассуждая о том, что времена уже не те и вода уже не так мокра, как раньше. «На мой взгляд, у Кенты проблемы с воспитанием», — говорит он. А внизу экрана горит вопрос, что вы скажете о Кенте Куни? Он груб и невежественен, лезет повсюду со своим мнением, типичный хулиган. Я вообще удивляюсь, как он сюда попал, у шоу явно снизились стандарты. Чувствую, что взгляды аудитории скрестились на мне. Я пожимаю плечами и откидываюсь назад на спинку стула. Надо признать, что бываю и груб, и невежественен, и уж со своим мнением везде лезу как не в себя. Это есть. Что поделать? Правда есть правда. Что касается Эйки Тян, то ведь она самая старая среди нас, продолжает копать себе могилу Нобуа. И как она вообще осмелилась выйти на сцену в образе школьницы Лоли? Слышали, что у нее уже есть два ребенка на воспитании у мамы, в то время как она тут хвостом крутит. В таком возрасте девушка... Эйка что-то рычит с места сквозь зубы, и Нобуа, который с нами, вжимает голову в плечи. «Юрико, это которая все время к Кенте жмется, ничего плохого не скажу», продолжает вещать с экрана телевизионный Нобуа. «Обычная девушка, правда, с таким вот набором качеств ей бы в цирке продолжать выступать, а вот карьера звезды явно не для нее». «Твое мнение забыла спросить», — шипит Юрика с подоконника, смеривая взглядом Нобуа, словно прикидывая, куда бы ему свою заколку воткнуть. «Дездемону я не осуждаю. Если у тебя средняя внешность и вокальные данные хуже некуда, привлекаешь внимание, чем возможно. Она вон волосы сбрила. Ей бы петь научиться и на сцене стоять», — рассуждает с экрана Нобуа. «Тот Нобуа, что с нами, сидит бледный, открыв рот». Он, бедняга, так и не понял, что произошло. А произошло вот что. Его расслабили, с ним поговорили, сказали, какой он красавчик и лапочка, и дали выговориться, и все это записали. Потом нарезали самые гадкие куски. Вуаля! Нобуа гад! Впрочем, у нас еще весь вечер впереди. Мы еще многое узнаем про себя и окружающих. В конце концов, кто сказал, что название у проекта «Дружба и розовые пони»? Такеши ботаник, ему бы в консерваторию. Не знаю, кто у вас за отбором участников следил. Если это, которая с папкой везде ходит, то неудивительно. Она ж тормознутая у вас, продолжает топить себя Нобуа с экрана. «Эй, Кента!» – спрашивает меня Юрика от подоконника. «Эти твои близняшки, они второе письмо уже написали? Можно будет Снобу передать, раз уж ему все равно по пути?»